Петров несколько раз негромко окликнул его, но все было напрасно. Теперь Петрову казалось, что он не успевает узнать что-то самого главного в жизни, что он сам в этом виноват, потому что не смог в самый ответственный момент заставить себя побороть усталость. Нужно было как-то иначе отнестись к этому странному человеку, идущему впереди. А он не смог, чего-то единственно верного не нашел. Не хватило сил, душевной щедрости. А говорить об этом сейчас поздно, бесполезно. И откуда этот все время преследующий его запах свежих грибов? Спустя полчаса Петров обессиленно сидел на груди битого кирпича, с наслаждением подставляя лицо свежему ветру. Пустынника нигде не было. В последнюю минуту он словно растаял в воздухе или провалился куда под землю. С крепостного холма далеко был виден раскинувшийся внизу город, дымы заводских труб, ползущий по реке пароходик. Ему послышался голос пустынника, и он невольно привстал, но это по-прежнему был лишь ветер в развалинах. Петров поежился, вместе с пустынником в его жизнь вошла неясная горечь, и от нее ему, пожалуй, не скоро суждено избавиться. Но это было как раз то, чего ему не хватало, и к чему он бессознательно стремился. Он все еще находился во власти подземелья и его снов. Призывный языческий зов прошлого все еще звучал в нем, и он никак не мог заставить себя двинуться с места. Резкая утренняя промозглость, наконец, подняла его на ноги. Город хмурый, равнодушный, по-прежнему простирался перед ним, река все так же, однотонно по-осеннему, морщилась под осенним ветром. Усилием воли он стряхнул с себя оцепенение и стал выбираться из развалин. Рассвело. Пустынник и Иероним, слепо продираясь сквозь густой орешник на опушке, вышел из леса. Солнце вот-вот должно было показаться, и над раскинувшимся во все стороны холмистым полем дрожал неясный таинственный полусвет. Все виделось еще призрачно и расплывчато. Пустыннику и Иерониму не здоровилось. Всю оставшуюся ночь он шел больше наугад и ближе к утру понял, что окончательно сбился с дороги. Голова горела. Глаза все чаще застилала мутная пелена. Деревья кончились, ударили копья первых солнечных лучей, и пустынник и Иероним, прикрыв лицо ладонью, полубреду, творя молитву, опустился на землю. Он сразу ощутил телом глубокое, спокойное тепло земли и забылся коротким, горячечным сном. Но ненадолго. Каждый раз бред начинался с размытого, неясного лица Петрова, и пустынник Иероним даже в бреду мучился и страдал от присутствия этого постороннего и ненужного ему сейчас человека. И когда это присутствие становилось невыносимым, пустынника словно кто заботливо погружал в спасительную черноту. Затем на короткое время он опять приходил в себя, и все так же ровно пригревало солнце и мягко расстилалось вокруг него убранное ржаное поле. И небо голубело, не слепя и не утомляя воспаленных глаз. Лишь однажды ему почудилось склонившаяся над ним детская головка. Она заслонила на миг бесконечную синеву неба, Пустынник Иероним застонал, снова рухнул черный провал.